Сплошь и рядом только два пути нашим людям оставлено — или воруй, или побирайся. У этого падшего человека раненая совесть, но есть. А когда ее вообще нет, это кончается насилием разного рода масштаба, насилием над другим человеком, над природой, над страной. Унижать все вокруг — это и есть насилие. И на грабеж страны, природы, человека идут люди без чести, способные изуродовать, изнасиловать, унизить все на своем пути. Но временами, правда, мне отказывает выдержка. Сколько же можно нашему мужику в обманутых ходить? И я вдруг понимаю, что не терплю тех, кто жалуется, работы, мол, нет, нигде и ничего не получается, а ты делай сам, делай хоть что-то. Мучайся, бейся головой об стенку, в кровь разбивай нос, но делай что-нибудь. Есть у всех у нас опаска, что в безуспешных попытках выкарабкаться мы изнашиваем себя. Безусловно, силы уходят и что-то теряется. Но обязательно накапливается в тебе при этом что-то новое, что-то необходимое для дальнейшего твоего движения. Это что-то можно, наверное, назвать навыком преодоления, преодоления обстоятельств. Я как-то присутствовал на вручении премии «Филантроп» среди инвалидов. Удивительное это действо. Люди, которым Господь не дал здоровья, духом в сотни тысяч раз сильнее нас. Обезноженная девочка в коляске читала стихи, да так, что я не смог сдержать слез. Слепой юноша, виртуозно играющий на музыкальном инструменте. Какую же силу духа при этом надо иметь? Развал Союза стал развалом жизни простых людей на огромной территории. Из самых разных мест я получаю письма похожего содержания. Уважаемый Александр Михайлович, какое издевательство над славянами! Каждый здравомыслящий понимает, что Русь — это русские, украинцы, белорусы, которые никогда не делились между собой на нации. Если бешенство политическое у наших псевдоукраинцев западных районов атрофировало у них чувство родства и неделимости Руси, то основная часть Украины плачет по сестрам и братьям, оказавшимся за границей. А наше радио захвачено продажной сволочью. Учат по киевскому радио, как отличать русского от украинца. Шевченко и Франко в гробу, видно, переворачиваются от событий, происходящих сегодня на Руси. Нива В. Уважаемому Александру Михайлову от ШВФ, город Липецк. Я тоже люблю русские народные песни, романсы и классическую музыку. Не могу только слушать поп, рок и откровенно похабные и уголовные песни. Родился я на Волге, когда это была чистая, красивая, широкая река. Где же петь, как не на Волге? Именно там родились многие народные песни. Разбудить бы сейчас Некрасова и великого критика Белинского, окунуть бы их в современную загаженную Волгу с отравленной водой, показать плотины, уверен, из социалистов они моментально стали бы монархистами и возликовали бы, что не дожили до столь светлого будущего. Кричать надо об этом на каждом углу. И хоть что-то делать, делать. Здравствуйте, Александр Яковлевич, и вся ваша семья. Недавно я узнала, что вы заняты в «Чайке» Антона Павловича Чехова. Я вспомнила, что в небольшой моей библиотеке есть книга,